Глава 19. Вечер прошел уныло. Мы немного покатались на катамаране, побродили по вечерним улицам, а вернувшись домой, заказали суши в ближайшем баре. Их доставили минут через 20. Я быстро накрыла стол на балконе и позвала всех. И вот тут выяснилось, что почти ни у кого нет аппетита. Виола задумчиво расковыряла пару роллов и, зевнув, заявила, что хочет спать. «Бедный ребенок», — воскликнул Георгий. «Не мучай себя, отправляйся в постель. Я тебе, кстати, уже все постелил». «Хорошо». Племяшка тут же выбралась из-за стола и по очереди поцеловала меня и дядю. «Спокойной ночи». Я тоже поднялась на ноги. «И я, наверное, пойду. Привыкла, знаете, рано ложиться». Мне не хотелось, чтобы ужин на балконе перетек в свидание. К сожалению, Георгий был не в моем вкусе, и я не хотела давать ему никаких надежд. Вот только он решительно преградил мне путь. «Лид, подожди, давай посидим еще немного. Я хотел с тобой кое-что обсудить». Виола, понимающе ухмыльнулась, и в тот же миг ускользнула с балкона. Видимо, Георгий и ее подговорил посодействовать нашему с ним сближению. Я проводила племяшку завистливым взглядом, но все же вернулась к своему креслу. «Что ты хотел обсудить?» «Твою карьеру». «В смысле?» «Когда мы сегодня плавали на теплоходе, Виола рассказала мне, что ты не знаешь, куда пойти работать». «И?» «Она попросила меня взять тебя к себе». «Серьезно?» Я невольно улыбнулась. «Это так мило с ее стороны. Она очень добрая и заботливая девочка. Павлу повезло иметь такую дочь». Георгий задумчиво покрутил в руках палочки. «Я, кстати, не против взять тебя на работу», — вдруг сказал он. «Как ты себе это представляешь? Забыл, что по легенде я вообще-то живу где-то под Новосибирском». «Переедешь? Из Сибири в Краснодар сейчас многие переезжают». «Даже не знаю. Одно дело лгать пару месяцев, а другое — продолжать врать годами». «А что такого? Это удобно. Виоле будет грустно, если после того, как лето подойдет к концу, вы перестанете общаться. Павел, кстати, недавно сказал мне, что очень беспокоится по этому поводу. Он даже собирается весь следующий год писать дочери письма от твоего имени. А если по легенде ты переедешь в Краснодар, этого не понадобится. Вы с Виолой сможете регулярно видеться». В груди потеплело. Какое все-таки заманчивое предложение. Есть только одно «но». Георгий бросает на меня такие жаркие взгляды, что моя одежда того и гляди воспламенится. И вот как с ним таким работать? Хотя, может, я делаю из мухи слона? Может, он скоро перегорит и переключится на другую девушку? Ох, это все так странно и неожиданно! Медленно растягивая слова, призналась я. «Соглашайся», — безмятежно улыбнулся Георгий. «Я тебя не обижу зарплатой, да и твои дальнейшие визиты в Сочи будут оплачены отдельно». Кровь ударила мне в лицо. «Не надо». «Что не надо?» «Не надо платить мне за дружбу. Я бы с удовольствием виделась с Виолой и бесплатно». «Это, наверное, лучше с Павлом обсудить», — покачав головой, заметил Георгий. «Ты прав. Не факт, что он вообще одобрит мое желание задержаться в его семье. Возможно, я удобнее ему в качестве друга по переписке». «А давай прямо сейчас позвоним ему и узнаем», — сказал Георгий и тут же набрал зятю. «Привет, Гош!» Голос Павла, донесшийся по громкой связи, заставил меня вздрогнуть. «У вас все нормально?» «Да, все в порядке», — успокоил Георгий. «Просто у нас тут один вопрос возник». Он быстро объяснил Павлу свою задумку. «Я не уезжаю и продолжаю общаться с Виолой». «Сколько это будет стоить?» — немного подумав, спросил Павел. «Нисколько», — подала голос я. «Это будет просто дружба. Мне не безразлична судьба твоей дочери, я немного привязалась к ней и чисто по-человечески...» «А вот этого не надо», — перебил он. «Не надо разыгрывать передо мной благородство». «Я ничего не разыгрываю, я просто хочу помочь». «Мне не нужны экспромты и благотворительность. Или ты берешь деньги и делаешь все так, как я хочу, или в конце лета мы расходимся на все четыре стороны». Я с вопросом посмотрела на Георгия. Он пожал плечами, а потом еле слышно прошептал. «А что? Пусть платит, если ему так удобно. Как у него все просто, а мне плакать хочется. Мое искреннее предложение дружбы проигнорировали. Вообще, я еще не согласилась на вакансию Георгия», — запинаясь, произнесла я. «Это все на стадии обсуждения». «Понятно», — ответил Павел. «Ну тогда хорошего вам там взаимопонимания». Прозвучало это ужасно. Ужасно пошло. Георгий перекинулся с зятем еще парой реплик, а потом свернул разговор. Отложив телефон, он посмотрел на меня. «Лида, соглашайся на мое предложение. Гарантирую, наше сотрудничество будет выгодно нам обоим». «А можно мне все-таки немного подумать?» «Ты расстроилась из-за Павла?» Он беспечно похлопал меня по плечу. «Не стоит. Он так ведет себя из самых лучших побуждений. Он просто не любит быть у кого-то в долгу». «Нет, я не расстроилась», — соврала я. «Просто хочу как следует все взвесить». «Хорошо. Даю тебе 2 недели на размышления». «Спасибо». Я снова поднялась из-за стола. «А сейчас я все-таки пойду спать, ладно? У меня что-то глаза слипаются. День выдался отнюдь нелегкий». Георгий огорчился, но возражать не стал. Он проводил меня до приготовленной мне комнаты и почти по-братски поцеловал в лоб. «Спокойной ночи», — сказала я. «И спасибо за гостеприимство». «Это тебе спасибо», — отозвался он, галантно отворяя для меня дверь. «За все, что ты делаешь для моей племянницы». Оставшись одна, я легла на кровать и вздохнула. «Кому я вру? Когда лето закончится, мне лучше сразу уехать и не рвать себе сердце. Павел никогда не согласится на обычную дружбу, а брать у него деньги дальше — отвратительно». Утром меня ждал сюрприз. Неприятный. Георгий улучил время, когда Виола отправилась в ванную, и всучил мне какую-то коробочку. «Что это?» — спросила я, плохо скрывая раздражение. «Открой и узнаешь». Мои пальцы чуть дрогнули. Как же я не люблю неожиданности. Особенно от мужчин, которые положили на меня глаз вопреки всем моим возражениям. Вот как донести до Георгия, что ему ничего не светит? Как? Я тихо вздохнула и все же открыла подарок. Внутри обнаружился браслет с красивыми белыми камешками. Дорогой, наверное. «Я не могу это принять», — твердо сказала я и, захлопнув коробочку, положила ее на стол. «Почему?» «Не хочу». «Тебе не кажется, что это невежливо?» Георгий будто бы оскорбился, а может, только вид сделал, понадеялся на мою совестливость. «Гош, я не могу принимать от тебя подарки, зная, что никогда не отвечу тебе взаимностью». «Откуда такая уверенность? Вы, девушки, ужасно переменчивые натуры». «Я не переменчивая. А еще мне вдруг захотелось разить наповал. Мое сердце занято другим». «Вот как?» — Георгий посмотрел с досадой. «И кто же он?» «Ты его не знаешь». «А мне кажется, что ты врешь. Я разговаривал с твоей бабушкой. Она заверила, что у тебя никого нет». «Я не все ей рассказываю». Взгляд Георгия просветил меня подобно рентгену. Я специально не стала отводить глаза, чтобы у него не закралось сомнений. Это сработало. Браслет Георгий убрал. До нашего отъезда он больше не позволил себе ничего такого. но, сев в электричку, я все равно испытала облегчение. Наконец-то свобода. С документами, конечно, опять было непросто, но я справилась. Ни разу не засветила паспорт перед Виолой. Когда контролеры ушли, она стала глазеть в окно, а я принялась звонить Павлу. Он почему-то не брал трубку. Тогда я послала ему СМС. «Едем». Уже минуты через три пришел ответ. «Я не смогу вас встретить. У меня две деловые встречи подряд, так что домой вас заберет Аркадий Матвеевич». И вот вроде что такого? Занят человек. А у меня почему-то сразу возникло ощущение, что Павел просто не хочет со мной встречаться. Естественно, тут же и злость накатила. Злость на себя. Вот какого черта я тогда разоткровенничалась по телефону? Зачем? Просто клиническая идиотка. Мысленно я костерила себя почти всю дорогу, и только встреча с Аркадием Матвеевичем немного отвлекла меня от самобичевания. Водитель выглядел невероятно обрадованным нашим возвращением. Когда мы погрузились в машину, он тут же всучил мне какой-то пакет. Вот, презент для Марты Петровны. Так сказать, благодарность за пирожки. «А что это?» — спросила я с интересом. «Это я недавно на антресолях порядок наводил. И вот наткнулся». «Можно посмотреть?» Он кивнул. Я вытянула из пакета здоровенную коробку и с изумлением уставилась на картинку на ней. «Дрель? Зачем Марте Петровне дрель?» «Не, это только коробка от нее», — хмыкнул Аркадий Матвеевич, заводя двигатель. «Внутри там другое». Я, конечно, тут же заглянула внутрь. «Ой, а что это?» — спросила Виола, тоже сунув нос в коробку. «Эх, деревня!» — хохотнул водитель. «Это, девоньки, диапроектор называется. Я, кстати, проверил, работает». Мною сразу завладело дурное предчувствие. Марта Петровна явно не поймет такой щедрости. «Ага-ага!» — я задумчиво почесала нос. «Аркадий Матвеевич, вы только не обижайтесь, но лучше бы вы цветов купили. Или конфет». Водитель хитро зашевелил усами. «Нет, Марта оценит. Это же раритет, а у нее внуки. Будут смотреть диафильмы вечерами». Бедный Аркадий Матвеевич. Так хорошо отстал от жизни. Кажется, ему невдомек, что сегодняшние дети уже на горшке залипают в смартфоны. Их старой рухлядью не прельстишь. Я закусила губу от досады. Неужели план по сближению двух одиночеств летит в тартарары? Но как же так? Запихнув коробку обратно в пакет, я больше не возвращалась к ней в разговоре. Наконец мы оказались дома. Марта Петровна, как ни странно, нам тоже очень обрадовалась и сразу потащила нас на кухню пить какао с плюшками. Я оставила гостиницу Аркадия Матвеевича в прихожей. Мне совсем не хотелось вручать его адресату. Я даже подумывала о том, чтобы чуть позже тайком выбросить этот раритет в мусорку. Вот только о диапроекторе вдруг вспомнила Виола. «Марта Петровна, вам же Аркадий Матвеевич подарок передал!» — закричала она, когда мы уже навернули приличное количество плюшек. «Подарок? Мне?» Домработница стремительно покраснела. Виола в два счета притащила из прихожей пакет. «Вот!» «Дрель?» У Марты Петровны был ровно тот же шок, что и у меня, когда она заглянула в пакет. «Не!» С интонацией Аркадия Матвеевича отозвалась Виола. Через несколько секунд домработница уже выудила из коробки диапроектор. «Боже мой!» — завопила она странным голосом. «Это же просто чудо какое-то! У меня ровно такой в детстве был! Папа из Ленинграда привез! Вот только наш проектор быстро сгорел от частого использования! А этот работает?» «Ага», — кивнула довольная Виола. «А давайте его опробуем, а? Тут вот какие-то пленки есть и странные бумажечки». «Это слайды, солнышко», — радостно пояснила Марта Петровна, с нежностью проводя пальцами по крохотным баночкам и коробушкам. Ей, кажется, и самой не терпелось испытать подарок. Мы прямо с кружками переместились в гостиную и, задернув шторы, включили проектор в сеть. На стене возник желтый прямоугольник. Марта Петровна, как фокусник, сделала несколько пасов руками, и в пятне света возникло фото. «Санкт-Петербург», — прокомментировала она. «Невский проспект». «Забавно». Виола глядела на фото, как завороженная. «Никогда такого не видела». Домработница чуть слышно вздохнула, а потом сменила слайд. «Ялта». На щеках ее вдруг заблестели слезы. «Набережная». «Марта Петровна, вы чего?» — испугалась я. «Мы вас расстроили?» «Нет, нет». Она торопливо утерла слезы ладонью и замотала головой. «Это я просто нахлынула что-то. Вы, девочки, смотрите фотографии пока, а я, наверное, прямо сейчас позвоню Аркадию Матвеевичу и поблагодарю его за такой волшебный подарок». Она быстро объяснила мне, как менять слайды и вставлять в проектор пленки, и выпорухнула из комнаты. Я скрестила пальцы. «А может, все сложится? Так хочется, чтобы хоть эти двое были счастливы». В день нашего возвращения из Краснодара с Павлом я не увиделась. Не знаю, во сколько он вернулся домой, но, видимо, очень поздно. Когда мы с Виолой пошли спать, его все еще не было. На следующее утро я проснулась от звуков газонокосилки и аромата скошенной травы. Сердце странно затрепетало, губам прилипла идиотская улыбка. Я соскочила с постели и, потянувшись, ринулась к окну. Мне не терпелось взглянуть на Павла, убедиться, что с ним все в порядке. Я осторожно отогнула в сторону штору и замерла. Газон постригал не Павел, а какой-то полный мужчина лет 50. И как это понимать? Настроение, как лифт, у которого лопнул трос, бухнулось вниз. А потом мне еще сильнее захотелось увидеть Павла. Минут за 10 я полностью привела себя в порядок и ринулась в кухню. Виола уже была там, листала какой-то журнал. «Что читаешь?» — спросила я после короткого приветствия. Она как будто смутилась, отложила журнал в сторону. «Так, кое-что о творчестве прерафаэлитов». «Хочешь набраться вдохновения перед расписыванием моей шкатулочки?» — неуклюже пошутила я. «Типа того». «Супер!» Я изобразила максимально счастливую улыбку. «Что будем готовить сегодня?» Чуть погодя спросила племяшка. «Предлагаю что-нибудь неординарное. Как насчет яйца пашот?» «А что это?» Я вытащила из холодильника кассету с яйцами. «Сейчас расскажу. Только давай сначала определим, сколько яиц нам нужно. Твой папа обычно сколько за раз съедает? 2, 3?» «Папа уже уехал», — вздохнув, буркнула Виола. «Разве?» «Ага. Он заходил ко мне утром, сказал, что на стройке сейчас какие-то проблемы, ему надо срочно быть там». «Понятно», — пробормотала я, отворачиваясь. Мне не хотелось, чтобы Виола заметила, как я расстроилась. «Ладно, приготовим завтрак только для нас двоих». Наверное, это был самый унылый мастер-класс в моей жизни, но я ничего не могла с собой поделать. Мне было плохо. В душе окрепла уверенность в том, что Павел меня избегает. Даже аппетит пропал. А без аппетита я тот еще кулинар. К концу завтрака Виола уже стала коситься на меня с подозрением. Я поняла, что надо срочно брать себя в руки. «Заяц», — сказала я, как обычно, обмазываясь кремом от солнца перед выходом во двор. «А давай устроим вечеринку». «Чего?» «Вечеринку. Позовем в гости Юлю и Олю и кого-нибудь из их подруг». «А что, будем праздновать?» «Найдем что-нибудь. Посмотри в интернете. Сегодня в мире точно отмечается куча праздников». Недолго думая, я позвонила маме наших новых знакомых. Она моему звонку ужасно обрадовалась, завопила, как ненормальная. «Вечеринка? Отлично! Забирай моих хоть на целый день. У моего младшенького режутся зубы, и из-за этого я уже вторую ночь толком не сплю. Сил встать к плите нет. А эти девки сожрали уже все кукурузные хлопья и хлеб. У нас, кстати, еще племянницы гостят. Их возьмешь, да и соседских пацанов я бы тебе сплавила. Они так орут под окнами, что у меня уже глаз дергается. Я заверила ее, что мы будем рады всем, а после потащила Виолу по магазинам. Мне хотелось чего-нибудь грандиозного. Мой внутренний шопоголик немедленно оживился. Мы с ним купили кучу всего. Веселые колпачки, яркую пластиковую посуду, свистульки, аквагрим, литров 10 мыльных пузырей и ящик воздушных шаров. После полудня к нам хлынули гости. Мама Оли и Юли, видимо, устала от целой кучи соседских детей, потому собрала для нас целую делегацию. Во дворе у нас воцарился гвалт, как на Восточном базаре. Пришедшая на работу Марта Петровна даже сначала испугалась, что у нас обыск. Она схватилась за сердце и застыла у ворот, как статуя. Но я, конечно, быстро ее успокоила. А еще попросила приготовить нам на обед что-нибудь вредное. Ведь какая вечеринка может обойтись без вредной еды? «Картошка фри и наггетсы подойдут?» — уточнила домработница с таким чопорным видом, будто мы с ней обсуждали международную политику. Я расчувствовалась и сгребла ее в объятия. «Марта Петровна, у нас с вами абсолютное взаимопонимание!» Домработница ушла стряпать, а мне пришлось осваивать роль аниматора. Девчонки вели себя более-менее пристойно, а вот мальчишки то и дело норовили подраться. Их срочно надо было чем-то занять. Я залезла на стул и закричала. «Делимся на две команды. Сейчас у нас будут конкурсы». Меня, кажется, никто не услышал. Беготня вокруг не прекратилась ни на секунду. Тогда я поднесла губам фанатскую дудку, ее мой внутренний шопоголик тоже прихватил в супермаркете, и дунула в нее изо всех сил. Сама, конечно, чуть не оглохла, но дети застыли, как вкопанные. Соскочив со стула, я быстро построила их в две шеренги. Уже через 5 минут все были заняты делом. Дружно раскрашивали подъездную дорожку разноцветными мелками. Хоть мне и не удалось поработать вожатой, я знала целую кучу разных конкурсов. И сейчас мои знания пришлись как нельзя кстати. «Что здесь происходит?» — воскликнул Павел, появившись во дворе, как черт из табакерки. У меня от неожиданности язык прилип к небу. Я почему-то была уверена, что братец вернется поздно и не застанет наш кавардак. «Что здесь происходит?» — еще раз повторил Павел. «А ты почему не на работе?» — вопросом на вопрос ответила я. «Освободился уже». «Тогда присоединяйся к нашему веселью». «У кого-то день рождения?» «Почти», — фыркнула я и натянула на Павла свой колпак. Его даже передернуло. Я поняла, что грядет буря. «Почему ты не предупредила меня о том, что хочешь устроить праздник?» — мрачно спросил Павел. «Это все спонтанно вышло. Еще вчера мы ничего не планировали, а утром вдруг захотелось безудержного веселья. У тебя так не бывало?» «Лида, ты вообще без тормозов?» Он, кажется, рассердился еще сильней. «Не смей распоряжаться в моем доме. Если в голову тебе что-то стукнуло, будь добра, позвони мне и спроси разрешения, прежде чем воплощать в жизнь свою очередную безумную инициативу». Он смотрел на меня так, будто я разбомбила двор. А ведь я хотела как лучше. «Я решительно не понимаю, чем ты недоволен». От обиды у меня вдруг предательски затряслись губы. «Я пытаюсь растормошить твою дочь, а ты... ты...» «Что я?» Его глаза угрожающе сузились. «Я хозяин, а ты наемный работник. Причем, заметь, проблемный работник. Всегда и во всем согласовывай со мной свои действия, и чтобы больше никаких сюрпризов». «Знаешь что?» — внезапно взвилась я. «Здесь сейчас 15 детей. Они пришли развлекаться. Их твоя дочь пригласила, и она не простит, если ты их сейчас выгонишь». «Я никого не собираюсь выгонять». «Отлично. Вот только я их развлекать не буду. потому что расстроена. Тебе придется самому продолжить праздник». «Что?» «Что слышал?» — выкрикнула я. «Давай-ка сам проводи тут конкурсы, корми детей обедом, а я умываю руки». Все внутри меня клокотало от мстительных чувств. Я деловито вручила Павлу пакет со свистульками, а потом тут же ринулась в дом. «Лида!» — зло закричал Павел. «Не смей уходить!» Я даже не оглянулась. Слезы застилали глаза, и нельзя было допустить, чтобы этот свинтус их увидел.